Смотри же внимательно. Увидев какого-либо счастливца в силе и богатстве, ни под каким видом не ублажай его, прельщен будучи демоном. Но тотчас смерть добудет у тебя пред глазами, и никогда не возжелаешь ты ничего худого или житейского. Бог наш тем, кои на небе даровал бессмертие, а тех, кои на земле, создал подлежащими изменению, всему прочему даровал жизнь и движение, и все для человека. Итак, да не увлекают тебя житейские прелести, когда дьявол будет влагать злые помышления в душу твою. Но тотчас вспомни о небесных благах и скажи себе самому: если захочу, в моей состоит власти победить и это восстание страсти. Но я не побежду, если захочу удовлетворить моему желанию. Таким-то подвязайся подвигом, могущим спасти душу твою. Жизнь есть соединение и сочетание ума, духа, души и тела, а смерть есть не погибель этих сочетанных частей, а расторжение их союза. Все это Бог хранит и по расторжении. Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум течет впереди души и советует ей презреть временные, вещественные и тленные, а возлюбить благо вечные, нетленные и невещественные. Так чтобы человек, живя в теле, умом представлял и созерцал небесное и божественное. Таким образом, ум боголюбивый есть благодетель и спаситель человеческой души. Душа, поблажая телу, омрачается удовольствием и погибает. Боголюбивый ум действует противно сему. Он причиняет скорбь телу и спасает душу, как врач, рассекающий и жгущий тела. Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, который бы остепенял, удерживал и направлял куда следует страсти их, то есть скорбь и удовольствие, такие души погибают, как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения. Величайшая болезнь души, крайняя беда и пагуба — не знать Бога, все создавшего для человека и даровавшего ему ум и слово, коими возносясь горе, может он вступать в общение с Богом, созерцая и прославляя Его. Душа в теле, в душе ум, в уме слово, коими созерцаемый и прославляемый Бог обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное. Ибо Бог всему сущему даровал бытие по единой своей благости. Бог, сотворив человека самовластным, как независтный, всещедрый и благой, доставил ему возможность, если захочет, угождать Богу. Угодно же Богу то, чтобы в человеке не было зла. Ибо если люди хвалят хорошие дела и добродетели святой и боголюбивой души, а дела срамные и злые осуждают, не тем ли паче Бог, хотящий спасения человеку? Благо получает человек от Бога как благого, а злу подвергается человек сам от себя, от сущего в нем зла, от похоти и нечувствия. Безрассудная душа, по естеству бессмертная и госпожа тела, становится рабой тела из-за чувственных удовольствий, не разумея, что услаждение тела — пагуба душе. Но, впадая в нечувствие и объюродивши, заботливо печется она о сем ублажении тела. Бог благ, а человек зол. На небе нет зла, а на земле нет истинного блага. Но умный человек избирает лучшее, познает Бога всяческих, благодарит и воспевает Его, телом же гнушается прежде смерти и злым его чувствованием, требованием, желанием не позволяет приходить в исполнение, зная их пагубность и злое действие. Грехолюбивый человек любит многостяжание, а о правде не родит, не помышляя о неверности, непостоянстве и маловременности жизни и не помня о неподкупности и неизбежности смерти. Если же и в старости кто бывает так срамен и несмыслен, то он как древо гнилое, негож ни на какое дело. Удовольствие и радость чувствуем мы после того, как испытываем скорбное, ибо не сладко пьет тот, кто не томился жаждою, не сладко ест, кто не голодал, не сладко засыпает, кого сильно не клонила дремота, не сильно чувствует радость, кто прежде не был в скорби, так и вечными благами не насладимся мы, если не презрим маловременные. Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово выражает. Ум все видит, даже то, что на небе, и ничто не помрачает его, кроме одного греха. Для чистого же ничего нет неудобо понятного, как для слова его неизреченного. По телу человек смертен, а по уму и слову бессмертен. Молча ты умствуешь, и умствуя говоришь в себе, ибо в молчании ум рождает слово. Благодарное же слово, Богу приносимое, есть спасение для человека. Говорящий несмысленно не имеет ума, ибо говорит, ничего не думая. Но рассмотри, что полезно тебе делать для спасения души. Слово умное и душеполезное есть дар Божий. Напротив, слово пустопорожнее, хотящее определять меру и расстояние неба и земли, и величину солнца и звезд, есть изобретение человека в суе трудящегося, который по пустому самомнению ищет того, что никакое ему не приносит пользы, как бы желая решетом зачерпнуть воды, ибо этого людям нет возможности найти. Небо никто не видит, и того, что на нем познать никто не может, кроме человека, ревнующего о добродетельной жизни, который ведает и прославляет сотворившего оное небо во спасение и живот человеку. Таковой боголюбивый муж, несомненно, знает, что без Бога нет ничего, но что Он есть везде и во всем, как Бог, ничем не ограниченный. Как из материнского чрева выходит человек, так из тела душа выходит голой, и бывает иная чиста и светла, иная запятнана падениями, а иная черна от многих прегрешений. Почему умная и боголюбивая душа, поминая и рассуждая о бедах и крайностях послесмертных, живет благочестиво, чтобы не быть осужденной и не подвергнуться им? А неверующие не чувствуют и грешат, презирая имеющее быть там, безумной душой. Как и шедший из чрева не помнишь того, что было в чреве, так и зашедший из тела не помнишь того, что было в теле. Как из чрева и зашедший стал ты лучше и больше телом, так и зашедший из тела чистым и нескверным будешь лучшим и нетленным, пребывая на небесах. Как телу, когда совершенно разовьется во чреве, необходимо родиться, так душе, когда она достигнет положенного Богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Как ты будешь относиться к душе, пока она в теле, так и она отнесется к тебе, вышедшей из тела. Хорошо послуживший здесь телу своему, доставляя ему всякие утехи, худую сам себе оказал услугу по смерти, как известно из притчи о богатом и Лазаре, ибо подверг осуждению душу свою, как безрассудный.